Глава 10. Не буди лихо, пока оно тихо. Двое парней, сцепившись, вылетели на танцпол, расталкивая пары. Лида, прихрамывая, рванула следом. Ясно, Кент ничего не знал о развлечениях лучшего друга, зато теперь активно превращал смазливое лицо в кровавую кашу. «Что ты, тварь, сделал?» — рычал он, но не давал ответить и тут же начал метелить снова. Хорошо поставленный удар, фирменное гордеевское воспитание для него точно не прошло даром. На переполох прибежала Лиза с кавалером. Девушка сообразила быстро и бросилась к брату. «Кент, прекрати! Вы что, перебрали?» Нарочно громко верещала она. Лида же вовремя глянула в сторону входа в клуб, оттуда к дебоширам спешили охранники и полиция. Уже очень оперативно работали местные сотрудники. Она никогда не наблюдала за собой духа камикадзе, но рванула на помощь Гордеевым со всей самоотверженностью. «Ребята, полиция! Ваш отец меня убьет, если ему придется вытаскивать нас всех вот в таком виде!» «Валим!» — рявкнул Кент, рукавом вытирая разбитый в кровь нос. Плато все-таки сопротивлялся. Первым на вопль среагировал Лис, схватив за руку Лизу. «Да, у несовершеннолетней будет из-за этого больше всего проблем». Парень потянул ее за собой к выходу, но там охрана. «Черный ход, за баром!» Быстро скоординировал его Гордеев. «А тебе, поломойка, особое приглашение нужно!» Подбежал к ней и, схватив за запястье, потащил следом. Лодыжка болела ужасно, но лучше 5 минут потерпеть, чем потом 2 часа объяснять Борису Евгеньевичу, как она и его дети оказались в полиции. Бармен Эдик послушно открыл им дверь и даже подмигнул. Темный облезлый коридор, запах кухни и свобода с ароматом мусорных баков. Бежали долго. Адреналин выжигал опьянение, а прохладный ночной ветер бодрил. Остановились, тяжело дыша, только в парке на берегу реки. Лида рухнула на лавочку и ощупала распухшую от бега ногу. Кент потер сбитые о лучшего друга костяшки. Лиза просто скинула туфли и уселась рядом с Лидой. «Ну, кто мне объяснит, что тут происходит?» Обманчиво мягкая улыбка Лиса и грозный взгляд. Кент и Лида, не сговариваясь, посмотрели на Лизу. Оба сообразили, что рассказывать или нет – ее дело. «Я...» – блондинка всхлипнула. «Я дура, Лис! Ты дружишь с полной идиоткой!» Я ему поверила. Потом, в общем, он повел себя как козел, а я едва не наглоталась таблеток. Если бы Лида меня не нашла и не отвесила подзатыльник, мы бы с вами не разговаривали. На пару секунд повисла напряженная тишина. Лис смотрел в пустоту, Лиза на парня. Лида изучала глазами темный асфальт, не чувствуя странного взгляда Кеши. Такого она у него еще не видела. Спокойный, благодарный и слегка восхищенный. «Я его убью!» – процедил Елисей сквозь зубы и рванул обратно. К счастью, Кент предсказал его порыв и схватил за плечи. «Стой, там сейчас полиция и охрана. Я помял этого козла. Еще и Лида ему все отбила. Успеешь, сейчас тебе там делать нечего, остынь». «Ты прав», – внезапно легко согласился Лис. «Этого мало. Он заплатит по-настоящему». «Нет, я сама пошла, понимаете? Полицию не надо!» – пискнула Лиза. Голос и взгляд парня смягчились. «А кто тебе сказал о полиции? Дела их семейной компании идут так себе. Он очень рассчитывает на поддержку наших отцов. Я утоплю их. Отец как раз предложил мне летом поработать в компании, набраться опыта». «Это гениально!» – восхищенно вырвалось у Лиды. Такой подход ей нравился. Какой все-таки разумный парень этот Лис. Тихо, без шума и пыли он уничтожит плато, отобрав у него самое ценное – деньги. «Помощь нужна? У меня тоже стажировка. Со дня на день начнется». Плотоядно улыбнулся Кеша. «Лишним не будет. Вы не против, если я заберу Лизу? Нам надо поговорить. Обещаю, что верну ее домой в целости и сохранности». «Стой, Кент, на 2 слова!» Лиза поднялась и босиком пробежала к соседней лавочке, приглашая брата поговорить один на один. «Ты почему мне не сказала?» Зло прошипел на нее Кент. «Я не думала, что тебе есть до меня дело. Знаю, ты меня ненавидишь из-за мамы. Думала, умру. Ты только рад будешь». Блондинка смотрела в сторону, боясь встречаться взглядом с такими же, как у нее, серыми глазами брата. «Чокнулась!» Он аж отпрянул на шаг. «Ты, конечно, идиотка клиническая, но это не значит, что я буду рад твоей смерти». «Но мне казалось...» «Иди сюда, дура!» Дернул ее на себя и крепко обнял. Блеклый свет фонаря осветил примирение ребят, которые всю свою жизнь только и делали, что ругались и обвиняли друг друга во всех смертных грехах. «Ты очень на нее похожа, Лис, на свою маму. Я на секунду представил, что ты могла выпить те таблетки и чуть сам не сдох». Прижал крепче и взъерошил уже давно не идеальную укладку. Сидели молча. Пара друзей давно ушла, а они так и сидели на одной лавке. Лида передвинулась к самому краю, разглядывая ногу. Чем там занимался Кент, она не имела ни малейшего представления. Вся эта ситуация стала казаться неуютной. Нужно было поехать вместе с Елисеем и Лизой, но эти двое так друг на друга смотрели, что третий там точно лишний. Адреналин и алкоголь почти выветрились из организма, оставив после себя легкую дрожь и осознание того, что они устроили драку в баре. Ладно, Лида устроила в первую очередь. Не успела она обвинить себя в идиотизме и глупости, как над ней нависла тень. Погрузившись в свои мысли, девушка не заметила, что Кеши уже нет на его конце лавки. «Пойдем. На набережной есть круглосуточная аптека. Надо привести себя в порядок, прежде чем возвращаться». «Угу». Буркнула безэмоционально и устала. Сейчас ей больше всего хотелось оказаться в своей комнате, принять душ и уснуть. Оставить этот день где-то позади, забыть и никогда больше не вспоминать. Слишком много перевернулось в голове за считанные минуты. Она может повестись на смазливого бармена и напиться. Ладно, по морде плато заслужил. Кент может оказаться вполне нормальным парнем и смотреть так странно. Как будто у Гордеева есть брат-близнец. Вчера он был самовлюбленным уродом, а сегодня человеком, который рванул защищать честь сестры и очень трогательно обнимал ее под фонарем. «Хватайся!» — подал локоть. «Иначе мы до утра к аптеке ковылять будем». Холодный ветер с реки трепал волосы и только чудом не продувал платье. Лида сидела на каменном парапете и кусала губы от боли в ноге. «Потерпи немного. Тоже мне сильная девчонка из деревни. Пищишь, как мышь. Даже ворчунья лучше тебя терпит». Уколол ее парень и закончил перевязку. «Нога распухла. Тебе нужно домой». «Ворчунья? Кто это?» «Ну, не сестру уже он так называет». «Уж то-что, а Лиза ворчать не умеет. Она обычно сразу в крик или в слезы». «Одна хорошая знакомая. Вы с ней похожи. Такие же страшненькие». Ловко увернулся от удара ладонью. Плечи дрогнули. Смеется? Лида чуть не свалилась с парапета на склон. Он над ней просто издевается. Дождался, пока сестра уйдет и снова показывает свой длинный язык и несносный характер. «На себя посмотри, шпала!» Фыркнула в ответ и отвернулась. «Завидуй молча, коротышка! Шш!» Лида обернулась на это шипение. Кент заливал руку обеззараживающим средством. Только сейчас, в теплом ярком свете фонарей на набережной, она увидела, что они сбиты в кровь. Закусила губу. «Нет, она не будет ему помогать! Не дождется! Нет!» «Да подожди ты, сейчас помогу!» Не выдержала, когда он попытался намотать на руку бинт и едва не уронил стерильную повязку на грязный асфальт. «Смотри, не облезь с такой доброты!» Ляпнул и тут же об этом пожалел. Лида так затянула бинт, что стало не по-детски больно. «Ай, охренела!» «Язык свой неугомонный придержи, тогда будет не так больно!» «Чья бы корова мычала, деревенщина! Я хоть сковородой не размахиваю без суда и следствия! Молчу про твою любовь всех обливать подручными средствами. Серную кислоту я бы тебе в руки не дал. Ты свои руки вообще тянешь куда не надо. Оба раза, между прочим, за это и получил. Поучительно протянула Лида и аккуратно завязала бантик на бинте. То есть Толику можно, а мне нельзя? Сверкнул глазами Кент. Лида отпрянула от него, как от чумного. Слишком близко оказалась, пока возилась с пострадавшей рукой. Так близко, что запах его свежего одеколона наполнил легкие и окружил. Пререкаться было так естественно, что на пару секунд она забылась, а потом как удар по лицу. Толик! Толик, в отличие от тебя, прилично ухаживает и ничего не требует. Дернула плечами, отгоняя наваждение близости. Так уж и не требует. А свидание? Плотоядная улыбочка на красивом лице. Свидание — это нормально. Ненормально — это когда незнакомец хватает тебя за задницу и зажимает в углу. Как тебя задело-то? — гоготнул Кент. Я сейчас тебя расстрою, но завтра на свидание ты не пойдешь. Это еще почему? — уперла руки в бока. У меня завтра законный выходной. Хочу по магазинам еду, хочу на свидание хожу. Нет, я сказал, свидание отменяется. Сделал шаг вперед, заставив Лиду отступить на два. Одна проблема, Кент. Идти на свидание или нет, решаю я. Это мое свидание с нормальным парнем. Ты тут ни черта не решаешь, ясно? Говорила с каждой секундой все громче, срываясь на крик. Голос эхом разносился по пустынной набережной, сливаясь с рокотом пролетающих мимо такси. «Никуда ты не пойдешь, чертова деревенщина!» — рявкнул Кент. Мгновенно оказался рядом. Лида только и успела возмущенно схватить ртом воздух, как ее губы накрыли чужие губы, чужие руки обвили талию и со злостью вжали в сильное тело. «Не вырваться!» Кент сам не понял, что произошло. Эта правильная девочка бесила до крайности. Ее дерзкая самостоятельность, уверенность и стремление пойти на это чертово свидание заставили и так бурлящую от гнева кровь просто вскипеть. Он сказал, что она не пойдет с Толиком, значит, черт ее раздери, не пойдет, чего бы ему это ни стоило. Вспышка злости, шаг, схватить и заткнуть этот рот, читающий нотации, которые всегда доходят до самого сердца, прижать ее губы, заставить молчать, мягкие губы, нежные, податливые, с которых уже давно съели помаду. Не сразу понял, что уже целует, а не затыкает бессмысленной пробкой, ласкает медленно, пробуя на вкус и пьянеет, чувствуя нежную мягкость. Коснулся языком. Как же ему хотелось в эту секунду, чтобы она обвела его руками и приоткрылась навстречу поцелую, а губы дрогнули в ответе. Вот только вместо губ дрогнула нога. Сначала одна, потом вторая. До самого важного места сопротивляющаяся девушка не дотянулась, слишком сильно прижал. Зато боль в отдавленных ногах заставила очнуться и отпрянуть от нее, как от чумной. «Ты какого хрена творишь?» — рыкнула Лида и отрезвила его контрольной обжигающей пощечиной.